Няньки. Enjoy Movies. При содействии Annex Tour. При поддержке Coffee House. Большой красивый город. Ездят автомобили по гладким дорогам. Николай Наумов. Арарат Кищан. Людмила Артемьева. Олеся Железная. Ты опоздал на 2 минуты. Мне очень жаль, папа, но таксист опоздал на 4 минуты. Ох уж эти не немцы. Я решил избавиться от этих русских в Турции, хотя бы в одном приличном отеле. Мои клиенты не хотят больше видеть эти пьяные рожи и прятаться по номерам 9 мая. Избавиться от русских? Это невозможно. Поверь мне, вместе мы утрем нос нашим русским конкурентам. Я уже подготовил презентацию. Очень хорошо. И твое знание русского будет очень кстати. Я говорит по-русски просто замечание. Браво, мой сын. С этого момента начинается новая эпоха Deutsche Tours. Мужчины подошли к комоду, где старший достал бутылку коньяка и разлил на 2 бокала. А ему от моего деда. А мой дед отжал его у поляков. А мы продолжим эту славную традицию. Да, конечно. Ты же веришь в нашу победу? Ну, конечно же, папа. Белоснежный офис туристической компании «Валентина Тур». За белым столом сидят женщины. В кабинет вошла строгая женщина в деловом черном костюме. Вот именно после вашего разговора они заявили, что иметь бизнес с женщинами для них недопустимо. Мусульманская страна, традиции. Сексисты. Вошел лысый уборщик в сером костюме специального рабочего. Скажите, а нельзя было сделать это заранее? Мужчина, вы у нас работаете 5 лет. Так ничему не научились. Извините. Все-таки мужчина – это недостаток. Сексисты. В общем, переговоры по эксклюзиву для России в их лучшем отеле они будут вести с мужчинами. Ну, что у нас с мужчинами? Есть парочка. Оба в екатеринбургском филиале. Мужчина с глупым лицом смотрит на женскую грудь. Он сидит в обычном офисе за офисным столом. Женщина сидит перед ним на стуле. Пятый раз вам звонят. Как минимум пятый. С левой стороны расположено еще одно рабочее место сотрудника. А так куда вы хотите поехать отдохнуть? Куда-нибудь, где много солнца и мало русских. Ну, в Сочи. К моим недалеким, в смысле, близким родственникам. А если я буду с сыном? Ну тогда пройдемте, выберите сами. Второй сотрудник говорит с мальчиком. Есть еще Хорватия. Адриатическое море, средняя температура воды и воздуха 27 градусов. Чего ты меня цифрами-то паришь? Ты скажи, там девочки красивые будут? А тебе не рановато, а? Пока в это время мужчина отошел выпить вина. Египет, пирамида Хеопса, мумии, фаги. Таиланд, знаменитые курорты. Испания, Средиземное море, отель 4 звездочки, 200 номеров, бассейн, собственный бассейн. Спасибо вам большое за все. Мы, наверное, пойдем. Федя, отпусти дядю. Давайте вас провожу. Женщина из белого офиса звонит по телефону. Услышав голос мужчины, ее лицо стало слегка разочарованным. Ну что, уболтал? Братан, обижаешь. Номер телефона? А как же путевка? Забыл. Да ладно, не парься, еще позвонят. А? Что я говорил? Туристическое агентство вокруг Екатеринбурга. Михаил у аппарата. Какого черта вы постоянно сбрасываете? А кто это у нас такой дерзкий? Вы Это Валентина Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Это Дима. Я на работе тоже. Работаю. А мы не брали, потому что... Очень много клиентов, просто разгар сезона, все звонят. Ну, не мне вам это объяснять. Короче, вы нужны мне на неделю в Турции. Полетите со мной. Завтра жду вас в Москве, билеты на почте. Ну что? Будут слушаться меня во всем и открывать рот на переговорах, как я скажу? Останутся? Нет? Уволю ко всем чертям. Аэропорт. По супермаркету Михаил и Дима проходят мимо полки с алкоголем. Душу не душит меня скука. И скука не душит меня душу. Че ты там бормочешь? Да я песню пишу. Ритма что-то не идет. Братан, с таким багажом да на пляже. Все у тебя пойдет. Навстречу к ним подходит Валентина в деловом костюме с сумочкой в руке. В командировку собрались. На голове Миши курортная шапка. Он в клетчатой рубашке. Да, ну вообще-то мы работать едем, а не отдыхать. А, работать. А мы-то подумали. Дед, вы не понимаете, у меня серьезный контракт. И не дай бог вы его запорите. Кто ж знал? Ваш филиал худший по всем показателям. И эта поездка – последний шанс реабилитироваться. Действительно, последний. Надеюсь на взаимопонимание. Мне кажется, я только что придумал рифму на слово «скука». Какую? Точную. Салон самолета. Мужчина из пакета достает алкоголь и пьет. Миша завистливо смотрит на него. Рядом сидит Дима, который из портмоне достает две маленьких бутылочки. Поздно! Отдохнули, блин. Будешь? Опа. Откуда? Я, Миша, не это. Очень летать боюсь. Поэтому это вот сейчас. А вот это вот потом. Чтобы уснуть. Нормальный ход. Вы Дмитрий, Михаил. А вам нужны сразу оба? Мне нет. А вот женщине в бизнес-классе, да? Да, да. Да, я сейчас вылетаю. Да, через 7 минут. Ну, успокойтесь же, да. Да, я прилечу и разберусь. Значит так, ребята. В Азии опять штормит. Мне нужно срочно лететь туда и спасать свои активы. Так что уговорить турков подписать с нами контракт – теперь ваша задача. Понятно? Понятно, говорю. Понятно. Мы постараемся. Не подпишите – уволю. Да, кстати, забыла сказать, что я оставляю с вами моих детей. Каких детей? Вот этих. Даша, Саша и Паша. Извините, на креслах сидят трое детей школьного возраста. Ну что, вы хорошие, давайте. Мама вас любит. Давайте, мама. Что получается? Мы няньки, что ли? Ты нянька. Слушайте меня внимательно. В ваших руках мои дети и мой контракт. А в моих... ваше будущее. Облажаетесь. У вас нет будущего. Все понятно? Ну все, до встречи. Ну и что будем делать? Здравствуйте, дети. Значит, да, Дмитрий Петрович и Михаил Сергеевич. Маленький мальчик Саша в очках протягивает руку. Дмитрий. Чего? Очень приятно. По-немецки. Видал? Откуда он знает немецкий? В свободное время предпочитаю читать, а не употреблять дешевый алкоголь из дьюти-фри. Хороший мальчик. А ты, значит, у нас Паша. Затем Дима подошел к Паше, который стрельнул в него водой из пистолета. Нехороший мальчик. Не можно, я ребенок. Да. Чувствую, веселая будет поездочка. Пассажиры, пожалуйста, займите свои места. Видите, какие красивые социальные положения. Убедитесь в безопасности. этот, как его, наш, ну, который не Саша, а Паша, Паша, Паша! Владимир, где-то ваш ребенок? Посадите его, пожалуйста, мы сейчас будем взлетать. А вы, молодой человек, сядьте и пристегните ремень. А, да-да. А вы мне не поможете, а то я не умею. С удовольствием. Спасибо большое. С детства как-то... Какие у вас сильные, но нежные руки. Дима бегает и ищет Пашу. Почему вы на своем месте? Ну-ка, быстро сядьте, пристегнитесь. Пристегните. Тот стрельнул ему на ширинку водой. Чтоб больше так не делал, понятно? Мне можно, я ребенок! Слушай, он рядом с тобой посидит, ладно? Тебе поручили, ты смотри. Каждый должен заниматься своим делом. Не держа они в этом возрасте, объясняется двумя причинами. Слабым мочевым пузырем и постоянными стрессами. Слушай, пацан, ты бы помолчал, ладно? А то сейчас у него обе эти причины у тебя образуются. Самолет отправился в небо. Дима вернулся на свое место. Погодите, как это готов? Как уже? Ну что, выпьем наконец, а? Это, кажется, ваши дети в бизнес-классе. Я туда не вернусь. Простите. Да. Можно попросить у вас фен? Фен? Ваша мама сказала нам следить за вами, поэтому ты сидишь здесь, Саша сидит здесь и Паша сидит... Паша? Паша? Паша! Паша, ты где? Паша спрятался на полке для багажа. Паша? Дима стоит перед проходом и сушит феном штаны. Все уже на местах. Дима видит, что абсолютно все пассажиры спят, и Миша тоже. Один он не может уснуть. А где мои таблетки для сна? Уже на месте в аэропорту. Иди, занимай очередь на паспортный контроль. Так, дети, быстро займите ту очередь. Дима с детьми заняли очередь. За Димой стали немцы, которые играли в гольф. Извините, но вы здесь не стояли. Что? Wie вставляет конец в очередь? Чего? Вставьте взад. Слушайте, вы как-нибудь сами себе взад ставьте, ладно? Он тут стоял, понятно? Не обращай внимания, русские всегда себя так ведут. Наша очередь быстрее двигается. Секундочку, они же здесь не стояли. Чего хочет? Он говорил, что мы здесь не стояли. Ты же немецкий знаешь? Скажи ему, чтобы валил обратно к себе в Амстердам. Проходите, пожалуйста. Не надо, смотри. Шлезай. Теперь они занимают места в фургоне. Быстро в автобус. Бегом, бегом, бегом, бегом. Снова эти русские. К сожалению, мест больше нет. Через полчаса будет еще один автобус. Так, Паша, Саша, Даша, встаем, выходим. Паша, Саша, садимся. Мы поедем в отель на этом автобусе. Где-то эту интонацию я уже слышал. Кажется, в Москве. Понимаешь, мы не можем их отправить одних. Иначе нам капец. Подожди. Подожди. Я сейчас. Я сейчас. Я сейчас. Ты куда? Я сейчас. Миша побежал к администратору и показывает извращенные жесты. Он сейчас. Молодой человек, уберите чемодан, мы отправляемся. Секундочку, подождите, сейчас. Сейчас все будет. Это возмутительно. Мы будем жаловаться. Это вопиюще. В Германии подобное недопустимо. Кажется, два места освободилось. Кажется. Ну, пошли. Ты ж, братан. Что ты ей сказал? Что? У нас нет никакого порно, тем более немецкого. Откройте, пожалуйста. Это не порнография. Это презентация. Большой отель. Фургон прибыл. Туристы вышли на улицу. Ну, наконец. Ну, ничего, солидненько. Ну да, не Екатеринбург. Оставь, не надо. Что ты делаешь? Да их чаевые, весь all-inclusive покроют. Не надо оставь. Вам не надо помочь? Не надо. Мы сможем. Ух, да ты, ничего себе! У вас что там, четвертый, что ли? Мужчины взяли множество чемоданов и пытаются дойти до отеля. О, машинка! Паша, стой! Держи! Паша! В этой гостинице 570 номеров. В каждом номере в среднем живут по 2 человека. Значит, за сезон тут бывает примерно 172 430 человек. Слышь ты, Google с ручкой, лучше бы ты умел пиво зубами открывать. Давай, пошли. Подошли на ресепшн. Здравствуйте. Добро пожаловать в Турцию. О, земляк. Слушай, нам нужно понять, где мы живем, а еще у нас завтра встреча. А, и самое главное, как тут у вас с девочками? Здравствуйте. Добро пожаловать в Турцию. Понятно. Спасибо. Слушай, больше так никогда не делай, ладно? Дети, идите вот там на диванчике посидите, хорошо? В общем, самому мелкому 5 лет. Этому умнику 8, а вот этой даме 11. А что получается, у нашей Валентины секс раз в 3 года? Вот ваш ключ, а это от детского номера. Ага. Наш управляющий, мистер Ильмаз, и ждет вас завтра в 14:00. Ильмаз! Так, все, банда, вперед! Ого! Вот это я понимаю, рококо! Они вошли в шикарный белый номер. Он очень просторный и роскошная мебель. Нормальный ход. Вот это номерок. Ладно, отдыхайте, ложитесь спать. Желательно до 14:00 завтрашнего дня. Если мы будем так долго спать, то мы не выспимся. Почему это? Это называется синдром утомительного сна. У каждого сна есть свой цикл. А если его пропустить, то человек проснется еще более уставшим, чем перед тем, как засыпал. Ха! Я в его возрасте уже о бабах думал, а этот... Так, дети, все, вы располагайтесь, а мы пойдем глянем свои апартаменты. Не, я не буду с тобой спать. А я тоже не буду. А вдруг я захочу бабу привезти? Я лучше тогда это, в ванную ночевать пойду. Зашибись. Да забей. Лучше доставай бухло из мини-бара. А тут нету? Как нет? Это же all inclusive. Ну так вот, соки всякие, молоко. Будешь? Ресепшн, ресепшн. Hello. Hello, sir. Can I help you? Hello. Sir, what do you want, sir? Hello. One moment, please. Ну что там? Да эти турки по-английски вообще не ферштейн. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? О, здравствуй, девушка. Девушка, а скажите, почему в нашем номере 2165 в мини-баре нет алкоголя? Женщина, которая бронировала номер, попросила, чтобы никакого спиртного не было. Зашибись. Что переделать? Алло, алло! Даша, это ты? Они на пляж хотят. Ну, отлично. Там мы выпьем. О, ну отлично, там мы выпьем. Алло, Даша, давай внизу через 5 минут. Хорошо? Это же дети. Ну что, Турция, встречай своих героев. Мужчины вышли на улицу. В носках и сланцах. Шорты, футболка и рубашка сверху. Пошли? Если что, мы не с ними. Ну ладно. У нас, слышь, бассейн. Увидев бассейн, они на бегу раздеваются и прыгают в него, но там по колено воды. Ребята вышли на пляж. Там, под соломенными грибочками, лежат люди. Ну что? Кому пиво? Мама сказала, что если мы увидим, что вы пьете, сразу ей позвоните. А вы ничего не докажете? Или что? Я уже все давно записывала. Опа! Братан, я купаться. Миша увидел двух сексуальных девушек и побежал тут же к ним. Ну а ты что? А я не хочу. Ну как не хочу? Ну мы с тобой на море. Ну и что? Не хочу. Ты что ли плавать не умеешь? По статистике люди в воде гибнут чаще, чем на суше. Ну да, с тобой не поспоришь. Братан! Слушай. Там такие две цыпочки. Я это, пойду с ним быстренько перетру. Ты пока этого подержи. О, он только мешается. Ну что будем делать? Может, в песочки поиграем? Вы вообще знаете, где находится Екатеринбург? Миша! Это между Ниццей и Монако. Миша! предлагаю на следующее лето, или хотя бы на следующей неделе, уже поехать четвером. У меня есть замечательный друг. Миша! Диму закопали в песок. Миша! В это время Миша разговаривает на берегу девочки? С девушками. Девочки, сейчас. Сейчас, девочки. Сейчас. Братан, тебя как так угораздило-то, а? Как? В песочек играли? Ну, в песочек. Ты не там копаешь. А? Ты опять не там копаешь. Не понял? Чего ты не понял? Братан, они меня стоя закопали. Копай, копай, не раскопай. Садись ты. Как так-то? 2 метра под песок, без лопаты, без ничего. Слышь, иди сюда. Че? Слушай, братан, может, сдадим их в детскую комнату, а? Вот она, свобода! Да, братан. Мужчины идут от отеля и прыгают в бассейн, в котором уже плавает мужчина. Димас! Димас! Сэр, что это такое? Я приехал сюда отдохнуть, а меня покалечили. Я не хочу больше видеть этих людей в нашем отеле. Выселите их немедленно. Простите, но это невозможно. По нашим правилам мы можем их выселить только после 3 жалоб. Считайте это первой. Надо же было, прямо на голову. Ну и где они могут быть? Да где угодно. Это же дети. Понятно. Дима вошел в детскую комнату. Ну что, сдаетесь? Паша! А, ну все, давай собирайся, пошли. Не хочу! Ну-ка иди сюда, засранец. У вас что, нету рукколы с креветками? Я что прошу, что-то сверхъестественное? Мужчина пошел в столовую. Что это с ней? Женщина. Это да. Давай, я ж быстрее, времени нету. К ним подходит стройная девушка. Давай. Ой, а вы уже вернулись, да? Да, вернулся. Просто забегался, замотался. Вы не представляете, как тяжело быть отцом-одиночкой. Целый день бегаю туда-сюда, устаю, выматываюсь. А так хочется, чтобы приласкали, пожалели. Ведь ты мне не... Болтун! Паша, стой! Стой, говорю! Паша, стой! Молодцы, девочки, молодцы! Ведро правое, оп! Раз, раз! Курсы молодцы. Восточных танцев. Молодцы. Девушки танцуют, и среди них немец. Теперь бедро, оп. Активнее, активнее, бедро правое, оп. Молодцы, молодцы. Так, активнее, заворачивай. Я же говорю, что я тебя поймаю. Молодцы, левая. Дима бегает за Пашей, да. И заметили группу. Дамы, на сегодня все. Завтра все желающие могут поехать в лунопарк. До свидания. Красивая дедушка, а вы не хотите пойти со мной по мужикам? Что, простите? Ты, я и еда. А, поужинать. Да. Простите, я не могу, я на работе. Шар. До свидания. До свидания. Я смотрю, у меня прям сегодня мужской день. Группа женская, а мужчин уже 3. Вот. Да мы уже уходим. А скажите, можно мы тоже с вами поедем в лунопарк? Конечно. Спасибо, мы пойдем. Димас, ты что тут торчишь? Нашел время. Пошли давай. Пошли, дядя, вперед. Димас, пошли, ну. Слышь? Только попробуй. Я только попробую. Я тебе попробую, понял? Димас, ты чё? Чё, Димас? Они вернулись в номер. Менеджер принес им конверт. Мерхабалар. Здравствуйте. 1 жалоб. Чего? 1 жалоб. А, жалоба? Я, жалоб. 1 жалоб. 1 жалоб. 1 жалоб. До свидания. Понятно? По-русски говорить научись. Жалоб. Братан, прикинь, на нас жалоба поступила. А мы даже еще и не пили. Да. Они ужин хотят. А больше они ничего не хотят. А больше вы ничего не хотите? Они маме звонить хотят. Ну, надо идти. Сейчас придем. Уже вечер. Мужчины снова упали на кровать. Алло. А на ужин нельзя было это сделать? Сейчас придем. Че, опять? Пойдем поедим с ним мороженое. Пойдем. Поздний вечер. Алло. Я сплю. Да. Он тоже спит. Да. Че ты нас своей мамой пугаешь? Сейчас придем. Да. Как будет по-английски горящие занавески? Ночь. Что? Что ты мне втираешь? Нет такого города Куала-Лумпур. Да я 5 лет в турбизнесе. Нет такого... Хорошо. Куала-Лумпур не на «Р». Рукаламандур! Понял? Хватит. Я тут больше не могу. Мне нужен отдых. Я сюда няньки не нанимался. Ты куда? В клуб. Вот ты молодец. Вообще-то у нас завтра важная встреча. У вас завтра, а у меня сегодня. Динамика захвати, а то дружок подведет, не встанет. Да. Дима сидит в номере детей. Они в постели. Ну, в общем, было у отца 2 сына. Обычно 3. Да знаю я. А у меня 2, понятно? Старший умный и младший придурок. Может, дурак? Придурок, я говорю. Я его лучше знаю, ясно? Вот, и отправился младший на ночь глядя в чужеземную страну. На поиски своей принцессы. В общем, долго он шел. Через моря, через океаны. И... Миша ходит по территории отеля. На улице никого через нет. Через волшебные вигвамы. И пришел в дремучий лес. Тогда он приходит в клуб. Много кого он повстречал на своем пути. И... Змея Горыныча. Кимору болотную. А в конце концов повстречалась ему Баба-Яга. Опоила его зельем волшебным. И превратилась в красавицу неписанную. Так что, нашел он свою принцессу или нет? Вот сейчас пойду в номер и узнаю. А почему старший брат никого не искал? Спи давай, а? Солнечное утро. Немцы ходят по магазину, выбирают клюшки. Важен не только партнер, но и его окружение. То есть те люди, которые имеют доступ к телу. Например, секретарь. К таким людям нужен особый подход. Да, я понял, отец. Русские в таких случаях говорят. Рука руку моет. Что? Рука руку моет. Глупая страна. С чистыми руками бизнес не сделаешь. Здрасте, Валентина Сергеевна. Что с контрактом? Встретились с главным? Нет, ну у нас сегодня как раз встреча. А вы подготовились к ней? Не, ну мы хотели, но... Ну дети... А где второй? А он с детьми? С ними очень тяжело. О, а вот как раз и второй. Дима звонит по видео Валентине. У нее там ураган. У Миши половина лица красная. Как дети? Замечательно. Слушайте сюда! Все, что должно вас волновать, это контракт! У вас там серьезные конкуренты из Германии! А с детьми я что-нибудь допридумаю! Да, кстати, Миша, сходи в солярий! Все, отбой! До свидания, Валентина Сергеевна. Блин, ты где был? Где-где? На пляже уснул. Ну ты придурок. На себя посмотри. Слушай, у нас через 3 часа очень важная встреча, а мы даже не начинали к ней готовиться. Сам бы подготовился. Да? А кто, по-твоему, детей на завтрак водил, а? А кто бегал все магазины в поисках русско-турецкого разговорника для этого умника, а кто? Ну все, все, все, молодец, нянька. Значит так, сейчас я буду готовиться, а ты пойдешь с детьми в аквапарк. Куда я в таком виде пойду? В аквапарк. Димас. Только я тебя умоляю, к 14:00 вернитесь обратно, ладно? Ну хорошо. Ты понимаешь, что от этой встречи зависит наше будущее? Ладно, я будильник поставлю. Валентина звонит по мобильному своей маме, батя, которая вытирает шар для боулинга. У вас все хорошо? Ты гибискус мой поливаешь? Да поливаю, поливаю! Мне нужна твоя помощь! Так. Мам, слушай меня внимательно! Через 3 часа ты полетаешь в Турцию! А к чему такая спешка? Мама, там твои внуки! Они скучают и очень хотят видеть тебя! Ну, конечно, моя дорогая, конечно, вылечу. Не беспокойся, мама здесь, мама рядом, у мамы все под контролем. Целую тебя. Девоньки, вынуждена вас оставить, надо бежать. Меня ждет самое дорогое, что есть на свете. All inclusive. Затем она бросает его и сбивает все кегли. Миша с детьми в аквапарке. В это время Дима работает. Так, банда, разбираем. Разбираем. О. Почему мой сок горький? Потому что это мой сок. Тебе бы в солярий. Я на горку хочу. Так, все на горку? А ты что, остаешься? Да. Да-да, на. Держи. Так, в чем дело? Это ваш ребенок? Да, мой, только не кричите, так голова болит. Что ты ему сказал? Я ему сказал, что если его отец моряк дальнего плавания, как говорит его мама, то даже при самых продолжительных экспедициях он должен раз в 3 месяца появляться дома. Значит, его мама врет? Логично. Выпороть его надо. Мужика тебе надо. Хом! Пошли с горки кататься. Я плавать не умею. Это не проблема. Ну-ка сюда, заодно и умоешься. Дима в деловом костюме сидит в своем номере. Миша отлично проводит время с детьми. Они катаются на горках. Вот скажи мне, пожалуйста, человек с ростом 1.20 м может утонуть в бассейне глубиной всего в метр? Теоретически нет, но... Он помог Саше научиться плавать. Дима нервно ходит по номеру. На часах уже 2. Ну просил же, ну приди в 2 часа. Просил, по-человечески, просил. Он отправляется в аквапарк в костюме. Миша! Поехали! Миша! Симас, а ты что тут делаешь? Это ты что тут делаешь? Сколько времени? А сколько времени? 2 часа. А будильник извинил? А где он? Упс. Давай быстрее, нас ждет мистер Елмаз. Все, давай, встречаемся внизу. Поехали. А какой внизу? Все внизу, встречаемся один раз. Какой? Миша! Паша толкнул Диму с горки. Собирай всех и на обед. Мы навстречу. Марш! Я не могу идти в таком виде. Ну я же в таком могу. Пошли, я все улажу. Они пришли в офис. Миша в плавках. Дима в мокром костюме. Здрасте. Стоп, куда? У нас назначено. В таком виде? Нас ждут. Но мистер Елмаз уже уехал. Я же тебе говорил. Подождите. Как уехал? Куда уехал? Мы же всего чуть-чуть опоздали. А когда он вернется? Может, вечером? Лучше я вас запишу на завтра. 16:00. Ну все, поздравляю тебя. Мы безработные. Главное перед Валентиной отмазаться. А завтра я все решу. Ты только говоришь и ничего не делаешь. Я? Я ничего не делаю? Да, да. А кто с детьми сидел? Если такой умный, пошел бы навстречу один. Что за мной побежал, а? Вот лучше бы не бежал. А то стою сейчас тут как баклам, обтекаю. О. Жарко сегодня. Уже позже они переоделись и пришли к фургону на экскурсию в лунопарк. Немцы тоже едут. Слушай, мне обязательно тащиться в лунопарк, а? Слушай, если бы мы из-за тебя нашу встречу не... Не при русских детях будет сказано. Ой, да расслабься, будет нормально. О, смотри, опять эти. Ой, мне пофиг, я спать хочу. Уважаемые пассажиры, мы с вами отправляемся в лунопарк. Через 2 часа на этом же автобусе мы отправимся назад. Вопросы есть? У матрасов нет вопросов. Ну? С чего начнем? Я хочу в комнату страха! Послушайте, свой номер вы вернете только вечером, понятно? В Диснейленде лучше. Согласен. Пива нет, женщин нет, поспать негде. Да, узкое мышление. Вообще-то в Диснейленде пиво не продают с тех пор, как священник на... Вообще-то в Диснейленде пиво не продают. Так, ребят, нам туда. Братан, кататься с ними будешь ты. Не на карусели нельзя. Ну нельзя так нельзя. Ребята катаются на каруселях. Дима не спускает глаз с девушки, которая их привезла. Но его опередили немцы. Они подошли к ней за столик. Спасибо. Я знал, что тебе понравится, брат. Пойдем. Не, Димаш. Я хочу в комнату страха. Дима! Я хочу в комнату страха. Сейчас, секундочку, подожди. Между прочим, меня назвали Михаил Тест Шумахера. Паша убегает. Что надо? Паша! Паша! Паша! Паша! Дима гонится за ним по лунопарку. Паша, стой! Мальчик заскочил на колесо. Диме пришлось прыгнуть за мальчиком. Ой, ой, как, куда так высоко-то? Ё-моё, ну почему надо было выбрать именно это колесо обозрения? А не чашечки там, не кружечки, что дети выбирают? Паша! Сам боюсь. Дима! Я иду к тебе. Дима полез на соседнюю будку к Мише. Катя заметила это. У нас в Германии... Дима. Катя? Куда же вы? Ага, они боятся. На самом деле они даже больше боятся. Они даже говорить об этом боятся. Извини меня. Да ничего, ты же ребенок. Опять эти чертовы русские. Поедем лучше в отель. Давай. Как они уже достали. Я тебя прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты больше никогда не будешь убегать от меня так далеко. Особенно так высоко никогда не залезай. Ребята возвращаются обратно. Миша спит на плече у девочки. Дима сидит вместе с Сашей. А ну-ка давай еще что-нибудь, а? Работы. Банкноты. Банкноты. А? Суету. Мечту. Мечту. Забуду рутины работы. Ставлю на ней суету. Любовь ненавидит банкноты. Любовь обожает мечту. Остался только припев. Слушай, есть идея, а? Приехали в отель. Так, значит, сейчас переодеваемся и на ужин. О, бабушка приехала! Бабушка! В холле дети побежали к бабушке, которая набирает еду со всех тарелок. Бабушка? Какая красота! Какая красота! Вы с ума сошли? Да посмотрите, сколько масла! Вы видите, сколько масла? У вас ест это кто-нибудь? Вот я чувствую, прогорклым пахнет. Я-то чуть не строй мне глазки. Здесь я уже была. Они собрались за одним столиком. Ночь. Позади светится голубой бассейн. И вы все это съедите? Присолили. Да. Молодочек. Да. Михаил. Миша. Миша, что у тебя с лицом? Тебе по солярий. У меня от кожи всегда изжога. Я предупреждал. Значит, мы оставляем детей на вас? Молодочек, я не понимаю. Откуда такая паника? Вот что за паника? Ты можешь мне объяснить? Бабушка здесь. Бабушка рядом. У бабушки все под контролем. Да? Вам бы это... О. Воды надо выпить. Ты прав. Надо выпить. Миша вместе с Димой вернулись в номер. Ну что, от двух Валентиновичей и одной Валентиновны мы избавились. Пора и самим отдохнуть. Откуда? В клуб. Подожди, а контракт? А что контракт? Если мы его завтра не подпишем, то нам все это... Конец. Не, ну можно же, если... Нет. Ну можно же... Нельзя. Не, ну хотя бы... Потом. Согласен. Подпишем контракт, разбогатеем, и тёлки сами к нам прибегут. Что делаем? Переоделись в белые халаты и начали готовиться к встрече. Забежал Саша в номер. Там бабушке плохо! Они пошли в номер к детям. Бабушка лежит на койке под одеялом. А что она ела? Последние полчаса вот это. Вино способствует пищеварению. Она что, сознание потеряла? Я не знаю. А вдруг она умрет? Как умрет? Ты что несешь? На отдыхе не умирают, на отдыхе отдыхают. Ладно, Димас, я... Ты здесь сам справишься, я пойду подготовлюсь. Ага. Миша пошел на улицу и встретился с девушкой. И вот когда братья собрали уже весь урожай, прилетел прожорливый дракон и все съел. А что случилось с младшим братом, который искал принцессу? Оказалось, что у принцессы уже был свой принц, и она улетела с ним в Самару. А старший? Старший нашел. Только вот принцесса об этом не догадывалась. Значит, старшему брату нужно стать смелее. Так, все, пора спать. Сейчас. Ты что-нибудь слышал? Бас? Нет. Он привел девушку во двор. сдвинул шезлонги и запрыгнул на девушку. Немцы смотрят в окно. Что там? Прекрасный повод позвонить на ресепшн. Один жалоб. Бу и кинжи жалоб. Это уже вторая. Что? Декат. Аккуратней. Сори, фидерзейн это. Некогда мне. Утро. Ребята звонят по ноутбуку Валентине. Что у вас происходит? Валентина Сергеевна, у нас все хорошо. Да, мы почти уже заключили контракт. Извините, помехи. Сегодня мы все подпишем. Обещаем. До свидания. Да нас порошок сотрет. Не сотрет. Ты лучше скажи, что там с нашей бабушкой делать. А что с ней? Она умерла? Хуже. Топлес загорает. Прям топлес? Ты бы видел. Там бабушка! Да знаем, знаем. Топлес загорает. Что за мысли? Она утонула! Все выбежали во двор. Мужчина осматривает бабушку. А что с ней? Она скатилась с горки. Давление подскочило. Должна через 30 секунд очнуться. Носите, чё? Аккуратней. Смотрите, там бабушка висит. Где? Бабушка? Я надеюсь, она не топлес. Делаем скрутку вправо и медленно выходим из скрутки. Курсы по йоге. Бабушка тоже там. Она застряла. Помогите. Кто-нибудь... Я застряла. Говорят, мышечный спазм. Надо разогреть мышцы в сауне. У нас есть что-то. Хорошо, что не позавтракала. Осторожнее, дрова несете! После чего ее унесли в сауну. Она сидела больше всех, пока не потеряла сознание. Помогите. Слушай, Димас, может ее привязать, а? Представь, что это просто большой ребенок. И относись к ней соответственно. А тем более привязать. Миша. Ой, ну ладно, ладно. Во дворе появился мужчина в желтой футболке с микрофоном. Начинается долгожданный конкурс. Итак, под ваши бурные аплодисменты. Королева морей. Все отдыхающие обратили на него внимание. Он объявил конкурс, и вышла первая девушка. Катя в белой футболке и юбке. Она улыбчиво проходит мимо Димы. Мужчины на роль принцев, которые будут бороться между собой за главный приз. Танец королевой морей. Что там говорит этот яйцеголовый? Он ищет какого-то принца. Мой мальчик, это твой шанс. Мужчины, посмотрите, какая она красивая. Какая Димас, она красивая. Давай, иди. Позориться перед всеми не хочу. Да ладно тебе, давай, давай. Давай. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Давай, иди уже. Думаешь, стоит? Давай, цепляй эту королеву, потом подпишем контракт, и все, мы в шоколаде. Желаю, не, не хочу. Присоединяемся. Давай, давай. Нам нужен еще один человек, и начнем конкурс. Мужчина поднимает руки и выходит. Немец тоже там. Все, они готовы? Диму тоже вытолкали ребята. Внимание, марш! Они проходят через планку. Двое мужчин упали. Выходит немец, затем Дима. Они прошли. Приготовились? Одинаковый уровень аплодисментов, это значит, что ничья. Дополнительный конкурс! Дополнительный конкурс! Все за мной, поехали! И мы начинаем решающий конкурс. На старт! Внимание! Марш! Дима и немец в бассейне. Шарам. Они бегут от начала бассейна до края. Второй немец бросил дротик в шар Димы. Ты чё пустуешь, братан? Димас! Братан, ты живой? Дима, ты должен был победить! Он выиграл нечестно! Дима, он выиграл нечестно! Вот он, наш принц, Михаил из Германии! И он получает долгожданный танец с королевой Марией! Девушка неохотно танцует с немцем. Димас, да не надо меня успокаивать. Ну, проиграл и проиграл. Пожалуйста, господин Йилмаз ждет вас. Здравствуйте. Уважаемый мистер Йилмаз, мы не займем у вас много времени. Господину Йилмазу пришли немцы и показали ему презентацию. Графики, цифры. После этого они пожали друг другу руки и ушли. Большое спасибо, мистер Йилмаз. Спасибо большое. Всего доброго. Это успех, сынок. Наступает новая эра для Deutsche Tours. Так точно, папа. А как же наши конкуренты из России? У них тоже сейчас встреча. Секундочку. Второй немец достал подарочный пакетик и поставил на столик секретарши. Это вам. Мистер Йилмаз очень просил его не беспокоить. Подумаешь, Димас, проиграл. Я и не хотел идти. Это все ты. Давай. Да ладно тебе, сейчас отыграемся. Ты глянь, а? Опять эти? Так это и есть наши конкуренты из России. А что им надо? Не волнуйся, папа. Нам не стоит бояться этих лузеров. Кто лузер? Тебе не победит меня. Мистер Йилмаз уже все отписали. Девушка от тебя ушел, контракт от тебя ушла. Кто ты, если не лузер? Да пошел! Вы! Да. Сынок, я горжусь тобой. Это нужно отметить. Пошли, Димас, я все устрою. Пошли, Димас. Здрасте. У себя? Господин Йилмаз просил никого не впускать. Нет, у нас назначено. Он подписывает важный контракт. Что он там подписывает? Он еще нас не выслушал. Подождите, я же говорю, туда нельзя. Ну-ка, Димас, скажи ей. Здравствуйте, а мистер Йилмаз у себя? Нам нужно попасть к нему! Миша взял девушку. Я ее держу! Но Дима просто ушел. Димас, ты куда? Да отпусти ты! Димас, стой, давай вернемся. Зачем? Ну как? Он не подпишет контракт с немцами, я ему все объясню. Так все, хватит. Из-за твоих я. Мы две встречи и работу нашу просрали, ты понимаешь? Ты же ничего не можешь, кроме как бегать за каждой юбкой, все. Да ладно, что ты, все равно они мне не дают. Тогда ты тем более дурак. Что? Да пошел ты. Ага. Да пошел ты. Немцы в ресторане пьют шампанское. Теперь можно расслабиться. Конечно, отец. Сегодня ты получил контракт, а завтра получишь свою Катерину. Я бы не расслаблялся, папа. В русских сказках есть такой персонаж – Иван Дурак. Он целыми днями валяется на печи, а в конце получает и женщину, и деньги. Какие глупые сказки. За тебя, сынок. За тебя, папа. Дима в баре. К нему подсаживается сексуальная девушка. Еще один аркадаш. Молодой человек, а можно вам составить компанию? Составьте лучше слово из трех букв. Хам. Тоже подходит. Но правильный ответ нет. Миш, привет! Что-то тебя давно не было видно. Да так, дела. Дима вышел на улицу, к набережной. Пьет виски. Там уже сидит какой-то мужчина в белой рубашке. Твое здоровье. Че, русский что ли? Чуть-чуть. Мама русская? Нет. Папа русский? Нет. А кто? Все вокруг. По какому случаю? Работу потерял, друга потерял, девушку любимую и ту потерял. Выбирай любой. Последний. Понимаю. А где твой друг? Миша привел в номер близняшек. А нет у меня больше друга. Тогда тебе больше достанется. Это все мне? Может, это он? Надеюсь, что нет. Девочки, не расходитесь, а? Тебе чего здесь надо? Мы уснуть не можем. Что? Из-за этого ты меня оторвал от важных дел? Мы сказку хотим. Какую еще сказку? Нам Дима каждую ночь рассказывает. Димы нет. Тогда расскажи ты. Ну, пожалуйста. А моя мне говорит, мама против. Не хочет, чтобы ее дочери был муж и бизнесмен. Типа они все скучные. Ты бизнесмен? А я тоже же бизнесмен. Вот. Разве мы скучные? Немцы издеваются над официантом. Дерьмо. Скажи, я есть дерьмо. Дима рассказывает детям сказку. И старший простил его. На этом их приключения в сказочной стране закончились. И жили они долго и счастливо. И все остальные их родственники, которых никто не любил. Кажется, уснул. Похоже, у наших нянек железные нервы. Другие бы на их месте сбежали бы, а они держатся, да еще и работы свои рискуют. Значит, надо им помочь. Подписать контракт с мистером Елмазом. Отлично, завтра этим и займемся. А мне что делать? Не мешать. Как всегда, они самые трудные. А теперь всем спать. Эй, душу не душит мне скука, и в сердце тревоги не влезь. Любовь и гостана застука, как здорово, что она есть. Дима вернулся в номер к детям. На полу он увидел Мишу. Он уснул рядом. Сказку, сказку, сказочку. А вы что, уже спите, что ли? Вы без сказочки? Миша, а ты чего здесь делаешь? А я знаю, что ты здесь делаешь. Ты знал, что я приду рассказывать сказку, и здесь меня поджидал. А знаешь почему? Потому что ты мой друг. Во дворе отеля небольшое собрание. Молодожены возле дерева. Дорогие Аиша и Кемаль, вы посадили это дерево как символ вашей вечной любви. И пусть оно растет и крепнет, как ваша любовь. Бабушка украла это деревце. А сейчас пойдемте все фотографироваться. Эта женщина украла наше дерево любви. Я настаиваю на переводчике. Моя невеста в ярости. Вы можете не так понять, потому что на самом деле все было гораздо все прозаичнее. Не надо тыкать меня пальцем, мальчик. Дети звонят по видео своей маме. Не переживай, мам. Они подписали предварительное соглашение. Подписали? Они, как проснутся, обязательно тебе перезвонят. Ну ладно, мам, пока. Нам надо срочно найти мистера Йонаса. Но сначала их надо разбудить. Мужчины проснулись. Немас. Ребята пришли на ресепшн. Им дали третью жалобу. По вашим правилам, вы немедленно должны покинуть территорию отеля. Здрасте. А где мы будем жить? Как же? Повторяю, на вас поступило три жалобы по правилам нашего отеля. Кто-нибудь может отменить эти правила? Только сам мистер Йилмаз. Ха, так он нас даже ни разу не принял. Как же отменит он, ага? Дорогая моя. Это все из-за меня. Ну, простите меня великодушно. Какое дерево роскошное. Я хотела посадить его на дачу. Ну, просто... Бабушка, подожди, пожалуйста. Где мы можем найти мистера Йилмаза? Он только что ехал в Багаскен по личным делам. Куда? Багаскен — это поселок. Пару часов езды недалеко отсюда. Так, мы едем в Багаскен за мистером Йилмазом. Куда? Зачем? Я готова. Все за мной! Они пошли к выходу, чтобы взять машину. Дима, что она раскомандовалась? Вот ты сейчас помолчи, ладно? Не. А что она раскомандовала? Друг, привет. Тут такое дело, понимаешь? О, Дима встретил братан, своего знакомого, с которым пил. Привет, братан, как твои дела? Да не очень. Тут вот мои друзья, но я тебе рассказывал, помнишь? Нам очень в Багаскен нужно. Не одолжишь тачку, а? Зачем одолжишь? Могу потрусить. Ага. Слушай, братан, ну ты реально вряд ли чем-то сможешь помочь. Давай ты нас здесь прикроешь, с мелким посидишь. А мы уж как-нибудь сами справимся. И что мы будем делать? Пошли. Так, активнее, девочки. Так. Миша пришел к Кате, которая проводит урок. Активнее, так. Извините, извините, пожалуйста. Нам нужна твоя помощь. Вообще-то привет. Привет. Ты знаешь дорогу до Багаскента? Ну, знаю, да. Ну, хорошо, тогда пошли с нами. Подожди, подожди, тапки, тапки. Потом сними, что пошли. Девушка, а вы бедрами поактивнее, поактивнее. Он взял девушку, и они пошли за машиной. Слушай, зачем тебе в Багаскент? По дороге расскажу. У тебя машина есть? Нет. Жаль. Миш. Чего тебе? Погнали. А вам зачем Багаскент? Нам нужен мистер Йилмаз. Да? Для чего? Понимаешь, у нас проблема. Нас из отеля выселяют. Это я во всем виновата. Бабушка, да хватит! Я виновата. А еще он так и не выслушал наш бизнес-план. Помню, помню. Ты же бизнесмен из России. Да. У нас есть очень крутая идея. Здесь встает солнце раз. Здесь встает... Яна и немцы вошли в холл. Поют популярную немецкую песню. Берлин! Берлин. Эти русские совсем оборзели. Непереводимый бедуинский диалект. Катю вместе с Мишей обгоняют все, даже трактор. Лошадей больше. Ага. Понятное дело. Ты пойми, русские, они уникальные люди. На наших туристов ваши правила не действуют. Первым делом надо во все некурящие номера поставить пепельницу. И в семейные номера надо поставить кровати понадежнее. Поверь, так лучше. Чтобы можно было покувыркаться. И перенесем караоке на пляж. Сделаем завтрак специально для русских в 12 часов дня. И вместо банана сделаем огурец. Бабушка! Что там? Вот здесь я просто. А ведь мы и так и не познакомились. А, да. Дима, встретил нас. Здравствуйте. Ну, наконец-то! Бабушка, это все из-за меня. Знаете, если честно, надо сначала решить свои проблемы. Я тебе рассказывал ночью. Мистер Йилмаз, я вижу, вы деловой человек. Давайте заключим с вами сделку. Если вы поможете нам, то мы поможем вам. Ради любимой я готов на все. Хороший парень. Машинка Миши остановилась. Они стали где-то в пустыне. Не понял? Миш, бесполезно, зарядка закончилась. Так, она что, не на бензине? Так, нужна розетка. Розетка, розетка, розетка. Потерпи, Юч. Пашун, пожалуйста, потерпи. Все за мной. Познакомься. А мы не одни. Элмас вместе с товарищами приехали к невесте. Я боюсь, что мама опять будет против. Это мои друзья, они нам помогут. Надеюсь, в этот раз все получится. Здравствуйте. И бабушка, это я во всем виноват. Ну что, осталось намного меньше? Да. Паша, успокойся. Паша! Стой! Стой! Они присели во дворе. Мистер Ломас, не беспокойтесь, действуем по плану. Здравствуйте. Вышла женщина в черном платье. Здравствуйте, я хочу поговорить о Мелек с вами и вашим мужем. А его нет, он на встрече по бизнесу. Тогда я могу поговорить с вами. Пожалуйста. Я очень люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки. Хороший парень, надо отдавать. Вы знаете, я не хочу, чтобы моя дочь повторяла мои ошибки. Дима играет на пианино. Думаете, если позвали артистов, это что-то изменит? Нет, я не артист, я тоже бизнесмен. Только не такой удачный, как он. Я своего решения не меняю. Как же? Куда же? Это я во все виновата. Я не хотела простить меня. Я не хотела простить меня. Не важно. Зря ты все это затеял. Почему? Сегодня мама не в настроении, пропал ее любимый ослик. Его нет уже второй день. Димас вообще идеальный. Один недостаток. Скромный очень. Это точно. Димас! Транспорт. Фух. Братан, тебя сам Бог послал. Кенча, да? Молодой человек. Вы сломаете инструмент. Встаньте, пожалуйста. Самолет оставил в небе полосы, и они спустились в твои волосы. Косы заплели белым кружевом, не гадая о том, кто... Маленький Саша взял женщину и танцует с ней. Полумрак света лунного. Я считаю, что мистер Илон Маск лучшая кандидатура для вашей дочери. Однозначно. Не она навек небом данная. А если бы ты слышала, как Дима поет. Я тебе говорю, такие, как ты, Димасу с детства нравятся. А такие, как ты, нет. Пошли. Как здорово, что она есть. Забуду рутины работы. Оставлю другим суету. Любовь ненавидит банкноты. Любовь обожает мечту. Люби, пройду испытания, не страшен мне виренин и бег. Клянусь до конца мироздания, любит лишь тебя, о, Мелек. Любит лишь тебя, о, Мелек. Дима! Дима! Убери мишень! Это же мой осел. И мой осел. Миша входит во двор вместе с девушкой и Пашей на осле. Вернулся, мой хороший. Я вам очень благодарна. Если бы не вы... А, кстати, вот он тоже бизнесмен. Какая разница, бизнесмен или нет? Главное, чтобы человек был хороший. Илмаз, у тебя хорошие друзья. Значит, и ты хороший человек. Береги ее и будьте счастливы. Все отдыхают в непринужденной обстановке во дворе. Сложно брать рассаду. Да. Вот мой муж бизнесмен, да. Поэтому для своей дочери я хочу... Я ее последний раз видел. Ну вот, а ты говорил, без меня справитесь. Если б я этого осла не привел, ничего бы этого не было. И опять. И вот это. Но Илмаз, он другой. Да. Ты еще и на рояле играешь? Так, немного. Мистер Илмаз, да. Посмотрите. Да. Как я вижу, у вас все хорошо. Все хорошо. Мы хотим, чтобы у нас тоже все было хорошо. Надеюсь, вы помните о нашем соглашении? Помню. В офис пришли немцы. Элмас выходит из своего кабинета. Куда? Добрый день. Мистер Илмаз, у себя? Да, хорошо. Одну минутку. Мы пришли подписать контракт. Мы очень рады нашему сотрудничеству. Извините, но я уже подписал контракт с русскими. Что? Он с русскими подписал. Мы же договорились. Мы же пожали друг другу руки. С радостью сделаю это еще раз. Да, любимая. Хорошо. Слушай, это с мужиком там в бассейне вообще неудачно получилось. Братан, у тебя по жизни неудачно с мужиками в бассейне получается. Вот спасибо. Пожалуйста. А я очень рад, что мама именно вас отправила с нами. Да мы сами рады. Да. Возле отеля ребята отдыхают с детьми. Давай, старший брат, твой выход. Чего? Твой выход. Входит Катя и становится у перил. Сейчас или никогда? Давай. Дима подходит к ней. Катя, я давно хотел сказать тебе, я очень хочу записаться к тебе в группу и готов лезть за тобой на любое колесо обозрения. И Я хочу, чтобы ты стала моей королевой Мари. Вот. А я хочу, чтобы ты написал мне песню. Я хочу, чтобы ты прочитал мне сказку на ночь. И я хочу стать твоей королевой Мари. Они целуются. Бабушка в аэропорту вместе с детьми. Мы обязательно прилетим к вам. Мужчина и Катя тоже там. Да, конечно. Конечно же, прилетайте. Прилетайте к нам зимой. Тем более, мы здесь теперь круглый год, а снега здесь совсем нет. В отдельных районах Турции в январе температура снижается до -5 градусов, и можно увидеть снег. Пристрелите меня кто-нибудь. Ну все. Ну все, ладно, давайте, пока. Пока. А я? Мои дорогие, вам счастливо оставаться, мои прекрасные мои. Это тебе на память обо мне? Нет, ты разобьешь. Это тебе на память. У тебя есть Катюша. Давайте это будет мне на память о вас. И счастливо оставаться. Женщина. Да. Ваш достаточно того. Пока. Беру. Пока. Мужчины провели детей с бабушкой и пошли. Дети догнали их и запрыгнули на руки. Бабушка улыбается. Конец фильма. Сынок, у меня есть новый план. Я нашел в Турции отель, который мы делим с французами. Ты со мной? Да, отец, но я не знаю французского. С этим проблем не будет. Я уже изучил их сказки. Кот в сапогах, красная шапочка, Золушка. Адекватные персонажи, логичный сюжет. Не то, что с этими чертовыми русскими. Но мой план... Михаэль, мой план. Ты только подумай. Таким образом, активы в Азии спасены. Контракт с турками подписан. А что теперь делать с екатеринбургским филиалом? Как? Вы еще не нашли им замен? Девочки, мне не нравится, как вы работаете. Ой, извините. Молодой человек. Я? Вы? А вы не хотите изменить свое будущее? В смысле? Чем старше мы становимся, тем больше забот. И не боится вырасти, разве что живот. Возможно, он-то и растет, когда я летаю во сне, по весне, когда весь снег растает. Когда ругают взрослые за шалости, они, по-моему, просто боятся старости и очень сильно опасаются того, что сами забыли, как дурачиться за важными делами забыли. Как отчаянно с отвагой, назвав тонкий прутик мушкетерской шпагой, отстаивали честь свою или честь двора. Это беспечная детвора. Вот ты боишься монстра под кроватью. Родители также боятся потерять тебя. И знаешь, если ты не заметил, все взрослые — это просто большие дети. Я расскажу тебе секрет, ты будешь смеяться. Взрослые тоже чего-то боятся. Это неудивительно, стоит вспомнить, только они уже ошибок наделали сколько. Я расскажу тебе секрет, ты будешь смеяться.